Не обращая особого внимания, Питер возобновил свою пробежку в спортзал без происшествий. «Больше веса!» – крикнул Питер тренеру, который надевал на штангу новые блины. Питер напрягся и толкнул. «Один, два, три, четыре, пять. Хорошо и легко. Это же, как легкий ветерок. По крайней мере, он не какой-нибудь тощий слабак. По крайней мере, не то, что кем он притворялся дома, чтобы скрыть свои силы. Поднять тонну было проще простого». Он закончил, вздохнув с облегчением. «Собираешься стать героем, малыш?» – спросил тренер, похожий на кирпич мужчина. «Буквально, он был сделан из кирпича. Ага, поступаю в УА». Питер ухмыльнулся. «Слезай оттуда», – упрекнула Юй, увидев, что Питер сделал паутинный гамак и валяется там в своем костюме Железного паука, читая какую-то японскую книжку, бормоча слова. Судя по датам и именам, он читает историю Японии. «Что? Мои простыни в стиральной машине, и последние несколько месяцев я спал на диване». В конце концов, это была квартира с одной спальней. Юй пообещала, что они переедут, и у них будет две спальни, когда ей повысят зарплату. «А ты не можешь просто сидеть и читать, как нормальный человек?» «Неа, в любом случае, так я не мешаю, ведь сегодня твоя». Питер выстрелил в календарь рядом с Юй. Было воскресенье, очередь заняться уборкой. Леди Гора в костюме проворчала, взявшись рукой за паутину и стягивая ее. Питер убедился, что на этот раз он выбрал неприлипающий шелк. В прошлом месяце им пришлось все воскресенье оттирать его символ паука со стены. Глава 4.4. Эллиадна, я скучаю по своему организованному хаосу. Питер рассмеялся. Организованному хаосу? Нет, сказал он по-японски, а не по-английски. Этот поступок заставил Юй, которая шла в свою комнату, чтобы переодеться, вернуться с широко раскрытыми глазами. Питер ухмыльнулся под маской паука, возвращаясь к чтению, поскольку сканирование костюма позволяло ему переводить слова. «У меня уже получается». Юй могла только улыбнуться. Она знала, что вся эта история с опекунством будет непростой, но она и представить себе не могла, что все будет так интересно. «Так, когда это было?» «Блин, почему вы еще не летаете в космос?» – крикнул Питер по-английски. Юй сутулилась. «Надеюсь, он будет говорить по-японски чаще». Юй ценила общение с Питером, особенно на японском. Питер сидел на кровати, его эссе было закончено. Он рассматривал костюм Старка в своих руках, особенно сосредоточившись на области груди. Его руки пробежались по знаку паука, чувствуя небольшое пятно внутри. Модуль, в котором находилась Карин. Он взял ножницы и, закусив губу, поднес их к костюму. Костюм не разрезался. Питер резал и резал, но не смог разрезать материал. А потом лезвие стало совсем тупым, и Питер вздохнул. «Вот вам и доступ к светящемуся голубому отсеку. Всегда думайте наперед, мистер Старк». Он был благодарен за защиту костюма, но это он хотел бы, чтобы материал не был таким эффективным. «Лучше займусь пересмотром эссе». Питер бегал трусцой в сторону спортзала, а иногда он видел проходящего мимо мальчика, тяжело дышащего с зелеными волосами. С другой стороны, Питер смотрел спортивный фестиваль в УА по телевизору и видел там очень милую и соблазнительную девушку с темно-синими волосами, и это было совершенно естественным. Но этот парень выглядит знакомым. Ох, надо занять свое место на беговой дорожке. Пора пробежать добрых 40 миль. Он ни за что не позволит той старушке-гепарду забрать его место. «Мне, пожалуйста, специальное блюдо из морепродуктов и говядины с жареным рисом», — сказал Питер, читая меню и передавая его официанту. «Твой японский очень хороший, парень», — сказал человек-осьминог, используя свои многочисленные щупальца, чтобы записать заказ. Юй просияла, сидя рядом с Питером. Человек-осьминог приступил к работе. «Чуваки, эта еда крутая, он бы никогда ее не выблевал». Питер занимался с пони в учебном зале, заканчивал социологию и смотрел на ветер за окном. Свалка, мимо которой он проходил несколько раз, становилась все меньше, поэтому он отправился туда рано утром на пробежку. Питер никогда не болел после укуса, поэтому он просто станет мокрым. Но кто вообще будет убирать это место в такую погоду? Кто-то сумасшедший, без сомнения. Питер вздохнул, расслабляясь под солнцем в воскресенье. Солнце и воскресенье, это было так хорошо. Он окунулся в океан и отлично охладился, чтобы немного понежиться под лучами солнца. Это было, как в Калифорнии, но солнце было прямо здесь, и Питеру не нужно ехать в Калифорнию, хотя он там никогда и не был. Питер продолжал свои занятия. Он держал свое всегда подтянутое тело в форме. Питер больше общался с другими, и ему уже было легче вести беседу. Однажды, когда солнце еще не зашло, он нашел склон холма в парке, откуда открывался вид на Мусутафу. Питер взял нож и вырезал на дереве имена и инициалы с большим сердцем посередине. Дядя П, мистер С, тетя М, нет, Питер К, Дракс, Мантис, доктор С, никогда не забуду, люблю вас всегда. Теперь я могу навещать вас, ребята, в любое время, сказал он себе под нос, отступая назад и глядя на маленькую надпись, которую он сделал. Питер любовался надписью на дереве. Надеюсь, тебе понравилось тату, дерево. Оно было сделано с любовью. Питер похлопал дерево по стволу и отвернулся, собирая свой рюкзак. Он пошел так же бодро, как и всегда, к центру города и домой. Он всегда обязательно навещал дерево, каждую субботу вечером, чтобы рассказать дереву о своей неделе, о своих планах. Он получал несколько взглядов от зевак, но он никому не мешал. Даже офицер, который думал, что Питер слоняется без дела, отнесся с пониманием, когда Питер рассказал ему хорошую легенду о друзьях и семье в США, которые умерли. И с тех пор к нему возле дерева больше никто не подходил, и Питер продолжал туда ходить. Каждую субботу, с днем рождения, воскликнула Юй, протягивая грубо сделанный шоколадный торт, домашний, без сомнения. Я была так занята, но, ты запомнила? Спросил Питер, разинув рот. Было 10 августа. Ну конечно. Итак, у нас будет торт и еще хорошие новости. Что за новости? Спросил Питер, когда блондинка радостно воскликнула. Мы едем в японский парк Universal Studios. У меня есть несколько дней отпуска. Парк Universal Studios был потрясающим. Питер никогда не был в тематическом парке, поэтому они отправились рано утром, сели на скоростной поезд до Сакии и до закрытия катались на всех аттракционах. Было воскресенье, и подошла очередь Юй прибираться, но она сделала это в субботу вечером. Лето подошло к концу, оценки продолжали улучшаться, язык и поведение стало легче понимать, его дружба с Пони крепла, так как она была по-своему милой. Глава 4.5. Юй совершенствовалась в своей героической карьере, ловя достаточно злодеев, и становясь выше в рейтинге популярности, чтобы оправдать и увеличить свою зарплату. Осень сменилась зимой, обменялись рождественскими подарками. Питер даже преподнес мистеру Фукуди подарок в виде обогревателя на зиму, который старик оценил с благодарностью, и вручил ответный подарок в виде подарочной карты на 5000 йен в Amazon. Еще одна знакомая компания в этом мире, слава богу. Новый год пришел и ушел, а потом День Святого Валентина и Белый день, что было уникально, японский, корейский и тайваньский негосударственный праздник, отмечается ежегодно 14 марта, спустя месяц после Дня Святого Валентина. В Белый день мужчины дарят женщинам подарки в благодарность за подарки на День Святого Валентина. Традиционно, в Японии на День Святого Валентина женщины дарят мужчинам подарки, обычно кондитерские изделия, шоколад, покупные или сделанные своими руками, в знак признательности любви, тогда как в Белый день происходит обратное. Мужчина, получивший 14 февраля в подарок гиритёка, так называемый шоколад из чувства долга, должен сделать ответный подарок. Оказалось, что вместо открыток тут использовались шоколадки. Они с Пони обменялись шоколадками, а потом и с Леди Горой. В манго-журнале Синин Леоп вышла новая манга, под названием «Арахнофобия». Ее создал человек, который прочитал его мысли, Араки Хью, что было интригующе. Мальчик, рожденный от паука, стремится стать героем с помощью железного солдата и колдуна в разрушенном разлагающемся городе. Питер бросил после первого выпуска. Это было немного, близко к дому. А потом походы в спортзал за походами в спортзал, свалка у пляжа парка становилась все меньше и меньше. И постепенно привыкание Питера к Японии и этому миру становилось все легче и легче. В декабре он сдал экзамен в своем классе для иностранных студентов вместе с Пони. «Увидимся в УА, Питер!» – воскликнула блондинка, глядя на свои оценки. «Отлично и хорошо!» – Питер посмотрел на свои 90 по всем предметам, кроме каллиграфии, за которую отполучил 80. «Да, надерем всем задницы, когда доберемся до УА, Пони!» Пора было подавать документы в УА на зимний семестр. 24 февраля, суббота. Питер подошел к дереву. «Я собираюсь сделать это, ребята», — сказал он, описав свою неделю. «Я стану героем, которым вы все сможете гордиться, Его глаза остановились на мистере С. «Я буду тем самым дружелюбным соседом-человеком-пауком», он улыбнулся, прислонившись лбом к старой резьбе. «Я люблю вас, и я зайду на следующей неделе, если смогу. Если я не приду, ну, виновата учеба». Питер глубоко вздохнул и отвел взгляд. Он видел, как Юй ждет у дороги в своей машине и смотрит на него. Он шмыгнул носом, вытирая глаза. «Я люблю вас», он поцеловал дерево, прислонил лоб к дереву, закрыл глаза и глубоко вздохнул. Он снова открыл глаза. «Вы будете гордиться мной, я обещаю». 26 февраля, день вступительных экзаменов в УА. Питер не мог уснуть. Пришло время стать героем. Не в силах сдержаться, Питер вылез из постели и, все еще в пижаме, поднялся на крышу своего жилого комплекса и посмотрел на Мусутафу. Ему было все равно, что свалка исчезла, и наплевать на прекрасный восход солнца. Он готов идти дальше. Надоело ждать, будучи прикованным к спортзалу и к квартире, чтобы хоть как-то использовать любое подобие своих сил. Он может, наконец, расправить крылья и освободиться из клетки. Он глубоко вздохнул. Готов, наконец он готов. Эта мысль не выходила у Питера Паркера из головы. Как и у другого юноши, чьи 10 месяцев были сущим адом и кошмаром, и все ради его мечты. Питер закричал от чистой и большой радости. В нескольких милях от него юноша ревел во всю мощь своих легких, пока не задохнулся, измученный до глубины души. По лицу Питера Паркера текли слезы радости, холодный утренний воздух бодрил его. Питер даже начал танцевать и издал «Уху-у». Мидория Изуку был весь в поту, слезах, соплях, грязи, и у него болело все тело, когда он орал на восходящее солнце, но он был готов. Они успешно справились с поставленными перед ними испытаниями и прошли их с честью. Эти двое изменились за 10 месяцев, но настоящее испытание для них обоих начнется сегодня, на вступительном экзамене в УА. Поездка на машине в испытательный центр УА пролетела для Питера незаметно. Он дважды-трижды проверил, что модуль Железного паука и его костюм находятся в его сумке вместе с ручками, которые ему понадобятся для письменного экзамена. Несколько месяцев назад он удостоверился, что модуль Железного паука может работать только с костюмом Человека-паука. Но без Карен Питеру придется полагаться только на нейронный интерфейс, чтобы использовать свои веб-шутеры и нанонитные ноги на спине. К тому времени, как он в очередной раз закончил проверять свой костюм, поездка закончилась, и не успел он напомниться, как уже шел к темно-синей арке, украшенной символом лучшей академии героев во всей Японии. Юй сказала, что она собирается вернуться на работу и подмигнула, когда уезжала. Она пожелала ему удачи, но также сказала, чтобы он приложил все свои силы. Глава 4.6. Академия УА была лучшей по нескольким причинам. Ее стандарты были настолько высоки, насколько можно было ожидать от школы с такой репутацией. 3%. Таков был средний годовой показатель приема. Если Питер хочет поступить туда, ему придется быть лучшим, как Юй, как всемогущий, символ мира. И он это сделает. Он был не просто каким-то мальчишкой из Америки, как говорилось в его документах. Он был Человеком-пауком, он был Мстителем. И он собирался сделать так, чтобы все, кто привел его сюда, гордились им. Он мог читать знаки, указывающие ему путь к испытательному центру. Он мог понять бормотание толпы, когда они хлынули сюда. Таблички указывали Питеру каждый поворот, пока он не подошел к двери с надписью «Уровень ориентирования». Однако была еще одна дверь с табличкой над ней. Один студент подошел немного ближе, и вывеска над дверью вспыхнула красным, взвизгнул сигнал тревоги. Студент отскочил назад и быстро направился к двери «Уровень ориентирования». Питер последовал за ним, но остановился, когда кто-то прошел мимо, направляясь к той же двери. Она была обожжена, у Питера не было слов. Ее формы выпирали из школьного костюма, она такая же клевая, как та синеволосая девушка со спортивного фестиваля по телевизору, которую он видел. Это ошеломляюще, нет, лучше. По сравнению с ней Лис выглядела на 6 из 10. Длинные черные волосы, завязанные в симпатичный хвостик, она была немного выше его. Прекрасные глаза, изящная осанка, у нее было все. Наверное, ему следует перестать пялиться, пока не стало неловко. И куда он должен был идти? С дороги. Питер отпрянул в сторону, когда белокурый мальчик попытался оттолкнуть Питера в сторону рукой. Он ухмыльнулся, когда не смог дотянуться до Питера. Питер заметил его красные глаза, когда тот, пыхтя, топал в аудиторию. Чего это он? Он повернулся, но хорошенькая девушка исчезла. Поэтому, опустив плечи, Питер с трудом пробрался внутрь. Итак, Питер оказался в зале. Он спустился вниз по лестнице, проходя мимо студента, у которого вместо головы был ястреб и, это плавающий комплект одежды. Должно быть, причуда невидимости. Он заметил, что некоторые смотрят в его сторону, вероятно, из-за того, что он не был, похож на японца. Так или иначе, он бросил свои вещи на сиденье позади ученика с темно-синими волосами и в очках с толстыми стеклами. Тот сидел прямо, с немигающими глазами, будто сфокусированными лазером на проекции перед ним. Немного нервно, но помня, как ему повезло с пони, Питер решил попробовать. «Привет», — Питер протянул руку. «Я Пи, я ценю твою попытку пообщаться», — сказал мальчик отрывисто. «Но если ты не возражаешь, мне нужно сосредоточиться на экзамене, как и тебе». Его лицо остановилось на Питера на мгновение. «Иностранец, как бы то ни было, нам дают шанс заслужить место в самой престижной академии во всей Японии. Будь я на твоем месте, проявил бы хоть немного уважения». Питер побледнел. «Ой, прости», — пробормотал он по-английски. Очкарик прищурился и снова повернулся к экрану. Питер откинулся на спинку стула, изо всех сил стараясь не обращать внимания на хихиканье и бормотание вокруг. Он слышит бормотание глупый гайдзин. Если кто не в курсе, гайдзинами японцы называют иностранцев, в частности европейцев и американцев, и он американец или англичанин, или, может быть, австралиец, и держу пари, он такой дикий и безумный, как те американские герои, они даже не приняли его в Ментон или Ксавье. Заняв отведенное ему место, Питер увидел перед собой карточку. Экзаменационные карточки, а да, Юй говорила о них, не так ли? Что-то о разделении людей в разные полигоны для практического задания. Но до этого был письменный тест. Как только он сел, то увидел сотни уже заполненных мест, отчего у него отвисла челюсть. Это было похоже на то, если бы студенты колледжа проводили занятия среди сотни людей. На стене висело сообщение, предписывающее студентам занять отведенные им места. Питер сунул руку в карман, дважды проверяя экзаменационную карточку, полученную накануне. Экзаменационный билет. Экзаменуемый. 6110. Место испытаний. Боевой центр. Питер снова оглядел толпу и заметил пони, улыбающуюся несколькими рядами ниже. Она, должно быть, заметила его, помахала ему рукой, и Питер помахал в ответ, растянувшись в легкой усмешке. Она попыталась ответить ему тем же, но дрожь сделала ее улыбку неуверенной. Похоже, она нервничает. Ничего, по крайней мере, у них здесь есть друг. Рядом с пони какой-то загорелый светловолосый парнишка, не тот злой, что был раньше, а такой же хорошо одетый, как тот в очках, лениво ухмыльнулся в его сторону. Очень самодовольно и лениво. «Итак, мальчики и девочки, я ваш школьный диджей, который будет с вами в прямом эфире из комнаты наблюдения», — раздался голос из громкоговорителей. «Это официальное сообщение, можете начинать. Тесты перед вами, но без обмана, это геройский курс, так что я буду следить за всеми. У вас есть 2 часа, чтобы закончить письменную часть, прежде чем мы перейдем к главному блюду. Ваше время начинается прямо сейчас». Монитор переключился на часы с обратным отсчетом, и аудитория наполнилась звуками шуршания карандашей. Питер перевернул тесты, чуть ли не бил кончиком карандаша по ответам. «Время вышло. Карандаши долой», — произнес голос на грубом английском. Питер выдохнул, хотя не помнил, чтобы задерживал дыхание. Перед ним лежал его тест, полностью заполненный до последнего пункта. По сравнению с тестами, которые он сдавал в школе дома, это было легко. У Питера почти создалось впечатление, что в школе к ним относятся легкомысленно. Или, может быть, письменный тест не так важен, как практический. Глава 4.7. Словно в ответ, свет погас, привлекая всеобщее внимание к светловолосому мужчине в солнцезащитных очках, а на шее у него висела звуковая колонка. Сущий миг, герой голоса. Питер прослушал несколько его подкастов, он склонен вплетать английский в своей речи. Питер должен поблагодарить его в частном порядке за то, что он помог ему привыкать к Японии, если, конечно, он сдаст экзамен. «Добро пожаловать на сегодняшнее выступление. Все, скажите привет». Мертвая тишина ударила ему в уши. Питер издал легкое «привет» и помахал рукой. Он снова получил косой взгляд от парня в очках и несколько смешков. Кстати, о неловкости, хотя Мик привык к этому, он просто улыбался мегаваттной улыбкой. «Эй, по крайней мере, у меня есть толпа. Ну вот и здорово, мои экзаменуемые слушатели. Я здесь, чтобы рассказать вам о практическом экзамене. Вы готовы? Да. И снова тишина встретила его. Неполная тишина. Питер слышал, как кто-то бормочет без остановки несколькими рядами ниже. Он прищурился. Подождите-ка, это тот злой блондин и рядом тот с зелеными волосами, и теперь вы будете действовать в наших суперкрутых городских условиях. Правильно, мальчики и девочки, вы дадите там жару в 10-минутной битве. Монитор за его спиной изменился, показав схему 7 испытательных центров. Соберитесь, друзья мои, после того как я брошу микрофон, вы отправитесь в указанные вам боевые центры. Окей, и тишина встретила его в третий раз. Герой щелкнул пальцами и монитор снова изменился. Хорошо, сделайте мне одолжение и усвойте свои цели. В каждом центре есть 3 типа врагов-злодеев. Вы будете зарабатывать очки в зависимости от их уровня сложности, так что выбирайте мудро. Ваша цель состоит в том, чтобы использовать свои причуды, чтобы разорвать этих злодеев и заработать очки, чтобы поднять свой показатель до самого максимума. Но убедитесь, предупредил он, убедитесь, что вы поступаете героически, нападение на других экзаменуемых, это самое большое нет, которое существует в правилах. Это имело смысл, нет смысла быть героем, если ты собираешься причинять людям боль. Хотя почему Питер услышал, как кто-то застонал у него за спиной? Ладно, это не важно, но вот очкарик поднял руку. «Простите, сэр, у меня вопрос». Ухмылка Мика расширилась от такого внимания. «Давай, удиви меня», — крикнул он, и очкарик внезапно оказался на виду у всех. «На распечатке 4 типа злодеев, а вы говорите, что их 3. При всем уважении, если это ошибка, то это очень сильно портит репутацию УА и может нам навредить. Мы образцовые ученики, поэтому ожидаем лучшего от самой известной школы Японии». Продолжая свою тираду, очкарик обвиняюще ткнул пальцем в какого-то мальчишку с зелеными волосами. «Так, это тот, которого Питер видел раньше, или другой, я точно видел его. Ты все это время что-то бормочешь, прекрати. Если ты не можешь воспринимать все всерьез, просто уходи. Ты отвлекаешь остальных», — очкарик нахмурился. Зеленоволосый стыдливо опустил голову, и Питер услышал хихиканье ни одного студента. Питер только нахмурился. «Ну и что с того, что он бормочет? Это же УА, всем позволено нервничать. Прими успокоительное, чувак», — Питер пробормотал себе под нос по-английски. «А ты помолчи, американец», — очкарик зашептал в ответ по-английски, грубо, но разборчиво, и бросил еще один косой взгляд. «Говори на нашем языке или уходи». «Окей». Теперь очкарик просто становился ублюдком. «Иностранец». Очкарик что-то пробормотал себе под нос на своем языке. По крайней мере, у Флэша были стальные яйца, чтобы открыто бросать оскорбления, какими бы маленькими эти яйца ни были. Не то чтобы Питер восхищался его поведением, но очкарик выглядел высоким и сильным, а при этом шептал, поэтому Питер закатил глаза. Юй сказала ему, что иностранные студенты по обмену могут столкнуться с некоторой дискриминацией из-за того, что Япония не была смешением других культур, как Европа или Америка. Ему просто придется смириться. «Ладно, ладно», — сказал Мик, заставив зал замолчать. «Экзаменуемый номер 7111. «Спасибо за вопрос», — сказал он, показывая ему большой палец. «Четвертый тип злодеев стоит 0 очков». Питер моргнул и посмотрел в конец ряда. Пони бросила на него смущенный взгляд. Питер пожал плечами. «Какой смысл, если злодей ничего не стоит? Вы когда-нибудь играли в Супер Марио? Этот парень — преграда для вас, он будет там, чтобы встать у вас на пути. Есть один в каждом боевом центре, его возможно победить, но в его уничтожении действительно нет смысла. Я рекомендую своим слушателям не обращать на них внимания и сосредоточиться на тех, за кого дают больше очков». Получив ответ на свой вопрос, очкарик вежливо поклонился и снова сел. Несколько студентов шептались, что это похоже на видеоигру. Очки, противники, преграды, все было устроено как игра. «Это все, слушатели, отправляйтесь в свои боевые центры, и как сказал генерал Наполеон Бонапарт, истинный герой – это тот, кто преодолевает жизненные невзгоды». Он изогнул бровь, выжидающе глядя на всех. «Итак, вы готовы выйти за пределы? Позвольте мне услышать плюс ультра». «Тишина. Окей. Удачи». Путь на поле битвы был быстрой поездкой на автобусе. После того, как все прибыли, автобусы использовались как раздевалки для тех, кто в этом нуждался. Питер надел костюм и нажал на модуль железного паука на шее, чувствуя, как нанониты скользят по нему, и его интерфейс оживает. Когда Питер вышел, ему показалось, что все смотрят на него. «Хох, ты только посмотри на этот костюм, кто-то перегибает палку, да кем он себя возомнил, ведь он еще даже не герой, это выглядит так круто, круто, но он блестит, как спортивный автомобиль». Маска скрывала охвативший Питера румянец. Может быть, надеть костюм мистера Старка — это немного чересчур, но у него не было выбора, он должен сделать все, что в его силах. Без костюма он все еще был пауком, но он должен был точно сдержать обещание. Он оглядел толпу и, к счастью, обнаружил торчащие рога. Народ расступался, шепчась в изумлении, когда Питер пробирался сквозь толпу. Пони разговаривала с самодовольным светловолосым парнем и какой-то рыжеволосой девушкой с зелеными глазами. «Привет, Пони!» – он помахал рукой. Пони заметила, что ее зовут, и у нее отвисла челюсть. «Аво, Питер, это ты?» – спросила она по-английски, крайне удивленная. «Да, тебе нравится костюм?» «Нравится?» – Пони просияла. «Очень нравится. Это же настоящий костюм супергероя. Кто сделал его для тебя? Вау, это выглядит уникально. Ты как профи?» — пробормотала рыжеволосая девушка по-японски. Блондин пожал плечами. «Он просто выпендривается, вот и все. Иначе зачем бы ему так прятать лицо?» Питер закатил глаза и кивнул. «Энда, это мой кумир, сделал это для меня». У Пони еще больше отвисла челюсть. «Какой-то герой сделал это для тебя. Кто это?» «Несправедливо», — сказал кто-то в стороне. «Какой-то герой-кумир сделал это для него». Питер хлопнул себя по лицу. «Да, хотел бы я иметь свой собственный костюм. Очень стильно. Я имел в виду не героя с лицензией. Он мой образец для подражания, друг и все такое», — Питер заговорил по-японски. «Извини, что перешел на английский. Все в порядке. Я просто завела несколько товарищей во время письменного теста». Пони просияла, ее глаза заблестели, когда она чуть не подпрыгнула. «Давай сделаем все, что в наших силах. Точняк», — Питер кивнул. «Удачи тебе, иностранец», — заявил блондин. «Она тебе понадобится, чтобы попасть в лучшую академию героев Японии». Он получил сердитый взгляд от рыжеволосой девушки. Когда уходил, она последовала за ним. «Ладно, начнем». Все остановились и увидели сущего Мика на вершине того, что выглядело как башня. «Пошевеливайтесь. В реальных битвах нет обратного отсчета. Бегите, бегите, бегите, слушатели, вы теряете эфирное время». Как по выстрелу, все помчались. Пони рванулась вперед, как скаковая лошадь, и Питер почувствовал, как сердце бешено колотится в груди. Он поднял руку, и нить паутины выстрелила в ближайшее здание. С мощным рывком он бросился через бегущую толпу. «Что за... Посмотри на него. Это что, стреляющие веревки?» Он надеялся, что не слишком их отвлечет. Питер увидел какого-то зеленоволосого ребенка на самом заднем плане. Почему он так зациклен на зеленоволосых? Так, не обращая внимания, сосредоточься на экзамене. Потому что это была она, стартовая линия. Питер перевернулся в воздухе, широко раскинув руки, когда заметил первый отряд боевых роботов, похожих на зеленые танки. Питер ухмыльнулся под маской, выпустив в землю паутину, и подтянулся к земле, как пуля, и врезался в робота ногами вперед. Его нанонитные ноги выросли, чтобы остановить его падение, когда он увидел новый отряд роботов, сворачивающих с городских кварталов. Робот позади него был разделен надвое. «Пора расправить крылья», — и Питер ухмыльнулся под маской. «Берегись, уа!» — пришел дружелюбный сосед-человек-паук. Глава 5.1. Скукота. Ни одного слова, которое Тодороки Шота ожидал бы услышать во время практического экзамена в УА для студентов по рекомендации. И теперь именно это слово «скукота» пришло ему в голову. Он сидел в комнате отдыха вместе с остальными сверстниками-учениками по рекомендации. Согласно правилам, их рекомендации должны были заменить их участие в практической части, потому что они не нуждались в этом. Для Шота сидеть здесь — это была просто пустая трата времени для того, чтобы заранее посмотреть школу и получить ключ к тому, куда идти и что делать дальше. В его случае это еще было, вероятно, для того, чтобы дать шанс остальному сброду. Все они были болезненно средними, с едва ли впечатляющими причудами. Остальные по рекомендации тоже не произвели на него впечатления. Богатая девушка с, по общему признанию, приятной внешностью, и еще одна с ухмыляющимся болтливым ртом. Ничто не отвлекало его внимание от экрана. По какой-то причине, которую Шота не мог понять, им разрешили наблюдать за остальными кандидатами, когда те проходили практический экзамен. Был ли это какой-то стимул делать заметки, анализировать тех, кто мог бы стать их товарищами по команде, их одноклассниками и напарниками, вряд ли, но сейчас Шато поверит во что угодно. Претенденты на экране ходили без брони и почти без специального набора снаряжения. Стоп, что это было? Шато наклонился вперед и смутно осознал, что остальные ученики по рекомендации перестали разговаривать друг с другом. Все глаза были прикованы к экрану, когда ученик в красно-золотом костюме с паучьим знаком на груди пробивал себе путь сквозь фальшивых злодеев, как сквозь бумагу. Удары, разрывающие зеленых танков роботов, пинки, с легкостью отрубающие головы. А потом из его спины выросли паучьи лапы и срубали все, что попадало под их удар. Это его причуда, это же супер круто, чирикнула Такаге Сицуна, наклоняясь вперед. Черт, роботы настолько слабы или этот чувак настолько хорош? Ханинуки Джуза задумался, скрестив руки на груди. Яйо Разумама молчала, завороженная, когда красно-золотой испытуемый выбросил что-то из своего запястья и полетел. У-у-ху-у-у, вот это бросок, как в играх про Зельду. Этот парень крут. Сицуна просияла. Шато прищурился. Кто этот ребенок? А да, звук разрывающегося металла был музыкой для ушей Питера. Петляя по фальшивому городу, Питер чувствовал себя более живым, чем когда-либо за последние месяцы. Вот чего ему не хватало. Размахивать руками, избивать злодеев, делать что-то хорошее, быть человеком-пауком. О, как ему этого не хватало. Обогнув здание, Питер увидел преграду из двух злодеев, одно очко и два очка. Его интерфейс активизировался и начал прослеживать наилучший путь действий с фальшивыми злодеями. Не теряя времени, Питер бросил свою паутину и метеором полетел к танку. Красный глаз машины успел только взглянуть на него, прежде чем Питер проломил его насквозь пикирующим ударом, разрубив надвое. И он еще не закончил. Когда злодей два очка был повержен, Питер перевернулся, выстреливая паутиной в две стороны. На своей импровизированной рогатке Питер был послан навстречу злодею одно очко. Крутясь в воздухе, мальчик из Квинза пролетел над ним, опутывая его паутиной. Очутившись ногами на земле и сильно рванув, Питер замахнулся злодеем одно очко в разрушительном броске. Те фальшивые злодеи, что были достаточно близко, были разбиты на куски самым необычным в мире шаром для боулинга, когда опутанный паутиной робот выбил их, как кегли. «Страйк!» – обрадовался Питер, смеясь. «А да, как хорошо вернуться!» Паутина ослабла, когда шар врезался в злодея три очка. Он заскрежетал, в попытке удержаться в вертикальном положении, но усилия были потрачены впустую, когда Питер отшвырнул его голову простым качающимся движением. Он накинул паутину на изуродованную голову и бросил в очередного злодея одно очко. Питер приготовился к броску. Справится ли он с этим? Он отбивает мяч. Питер кинул голову вверх, уклоняясь от удара злодея одно очко, и цепляясь с помощью паутины, собирался нанести удар второй рукой. «Есть!» – взревел Питер, оттолкнувшись в воздух, а затем хлопнув себя по груди, прежде чем издать радостный возглас. Еще один робот теперь как шлак безжизненно упал на землю. Когда все цели были уничтожены, его интерфейс вернулся к сканированию в поисках злодеев. Это была не Карин, но мистер Старк действительно превзошел себя в нейронном интерфейсе. Он превосходил самого себя во всем, что мастерил, но это же так круто. Каждый раз, когда что-то появлялось в поле зрения, его интерфейс отмечал это красным. Даже его костюм вписался во всю эту идею видеоигры. Он услышал взрывы и обошел квартал. Питер увидел, как по улице бежит ученик очки. Питер огляделся, увидев ряд сломанных роботов. Пролетая над зданием, он увидел, как какой-то парень с серебристыми волосами, без рта и с шестью руками удивленно моргнул. Питер помахал рукой, и одна из шести рук нерешительно помахала в ответ. Выбрасывая очередную полосу паутины, Питер мчался на звук взрывов. Он повернул за угол, и здание, к которому он был прикреплен паутиной, задрожало. Он затылком почувствовал опасность, и сразу же выпустил еще одну паутину так быстро, как только мог. Он подтянулся как раз в тот момент, когда окно под ним разлетелось вдребезги. Танк, обозначенный меткой три очка, вырвался из здания, как разгневанный бог, не обращая внимания на грядущее падение трех этажей. Даже когда гравитация взяла верх, он направил на Питера башню. А нет, не надо. Паутинные нити Питера оплели ствол. Красный глаз моргнул, но больше ничего не произошло, потому что снаряды взорвались внутри танка. Взрыв швырнул Питера в здание, и он спиной почувствовал, как паучьи лапы подхватили его при падении. Фу, я не помню, чтобы такое когда-нибудь случалось с Марио. Отряхнувшись, Питер поднял голову и увидел красные глаза трех злодеев 2 очка. Все их колеса завизжали, устремляясь к нему, как их собрат перед этим. «Давай, Воллой!» – закричал Питер. Он подпрыгнул к потолку, едва увернувшись от первого из нападавших. Опустившись, он переплел ближайшую башню злодея справа, заставляя его стрелять по своему другу. Злодей нырнул как раз вовремя, чтобы избежать удара, но лапа железного паука пронзила его, как масло. Повинуясь инстинкту, Питер переплел колеса одного из танков, приморозив его на месте рядом с окном. Как сумасшедший, он бросился вперед, выбив злодея и себя вместе с ним из здания. Гравитация позаботилась об остальном, и робот взорвался с мощным грохотом. Глава 5.2. Питер свернул на самую большую свободную площадку в центре. Останки разбитых и уничтоженных роботов валялись на земле, а его сверстники работали, ломая все, что могли заметить. Но был один, который не выглядел так, как будто он делал что-то хорошее. Маленький мальчик с чем-то, похожим на виноградины на голове, бежал, спасая свою жизнь. Злодей 3 очка гнался за ним. Башня танка уже была поднята, и Питер бросился к малышу. Он выпустил свою паутину вниз, схватил ребенка и потянул его в безопасное место. Потом Питер оглянулся назад, стреляя еще одним быстрым потоком паутины, чтобы засорить пусковые отверстия ракеты. Он легко спрыгнул на землю, используя свои нанонитовые паучьи ноги и отпуская виноградоволосого ребенка. «Ты в порядке?» – спросил Питер. «Я вел его туда, куда мне нужно было, в свою ловушку. Ты придурок, что ты сделал?» – пискляво проговорил капризный мальчишка. Питер склонил голову на бок, обиделся. «Думаю, с ним все окей. Приятно слышать. У меня тоже хороший день. Удачи на экзамене. Эй, вернись!» Питер уже бежал и возвращался к схватке. «Эти очки были мои и ими». Его голос был заглушен. Питер не увидел никаких ловушек с первого взгляда. Так что, может быть, малыш лгал? В любом случае он не стал больше думать об этом. У малыша еще есть какое-то время, чтобы набрать очки. Времени еще было достаточно, и 10 минут хватило бы, чтобы сделать многое. Хотя Питеру повезло, он столкнулся со многими роботами. Достаточно ли этого, чтобы пройти? На самом деле они даже не сказали, сколько очков нужно было получить. Крик вырвал его из раздумий. Внизу красноволосый мальчик боролся с массивным злодеем 2 очка. Он побеждал злодея, но Питер мог заметить беспокойство, когда другой злодей 1 очко рванулся к ним. Рука парня с выросшими острыми краями была готова вонзиться в злодея. Нет, серьезно, у его рук были острые края. Питер спрыгнул на землю позади него и выпустил несколько паутин, потянув за них. Робот резко остановился. Питер услышал несколько гудков, и ему вдруг стало намного труднее сдерживать эту штуку. Так, стоп, это навело его на мысль. «Эй, рыжий!» — крикнул Питер. «Перебрасывай!» Глаза красноволосого мальчика блеснули, и он оскалился в зубастой улыбке. «Вот это я называю, мужик!» Стиснув зубы, мальчик повернулся и перебросил через себя злодея 2 очка, как раз когда Питер разрезал паутину. Чересчур разогнавшийся злодей 1 очко не смог остановиться и врезался в перекувыркнувшегося злодея 2 очка. Две кучи металлолома разлетелись на куски, оставив Питера и красноволосого в выигрыше. Мальчик подбежал к костюмированному герою. «Бро, это было круто!» Затем он внимательно оглядел его. «И костюм у тебя потрясающий! Твои родители профи или что?» «Да, я его еще даже не поцарапал, мне его подарил мой кумир», — фраза вылетела рефлекторно, но глаза парней сияли от восторга. «Это потрясающе, чувак, ты пришел подготовленным». «Конечно». Его нового красноволосого друга насторожило количество фальшивых злодеев на площади. Остальные студенты тоже были ошеломлены. «Надо спешить». Тело Питера двигалось на автопилоте, выбрасывая очередную паутину в сторону растущей толпы студентов и роботов. Время было драгоценно, экзамен слишком важен. Но каким дружелюбным соседом-человеком-пауком он был бы, если бы не присмотрел за этим малым? «Ну же, ну же, я не могу пропустить, он будет тузом экзамена, и я не пропущу это». «Такейма, прошло уже 3 минуты, и я уверена, что тебе даже не разрешат смотреть». Юй надула губы, а Немури почувствовала желание ударить Такейму хлыстом. Ей нужно было наблюдать за практическим экзаменом, чтобы принять участие в проставлении оценок, но не прошло и минуты, как она уже в режиме старшей сестры спорит с такой Мэй Юй, супергероиней Леди Горой. Они стояли у кабинета Немури, и Юй умоляла ей позволить посмотреть. Юй когда-то была стажером в женской фирме, членом которой была Немури, и она называла ее сэмпай, хотя бы в память о старых добрых временах. Теперь Юй стала болтливой и плаксивой, язвительной и дерзкой, и на самом деле в ней ничего не изменилось. Помимо того, что Юй стала полноправным профессионалом в Мусутафу, Немури почувствовала гордость, увидев, что ее стажер стал героем, хотя и немного громким. Ее сердце было на правильном месте, но прямо сейчас ее разум был точно не на месте. Может, Юй и выпускница, но не преподаватель. Самое главное, Немури не могла позволить Юй узнать, что один из учителей в ложе судей был намного ослабленным всемогущим, который должен был присоединиться к факультету в этом году в качестве учителя. Тем не менее, Юй обладала умом, благословение и проклятие, по мнению полночи, и знала, что выпускники допускаются в кампус, согласно политике низу. И вот это и дало ей возможность пройти в кабинет и наброситься на своего сэмпая, чтобы получить возможность наблюдать за практической частью. Юй также сбросила бомбу, рассказав, что взяла под опеку ребенка, который якобы был знакомым ее бабушке и дедушке, о чем она не рассказывала своей сэмпай в течение последних 10 месяцев. И вот этому американскому парню, знакомому ее бабушке и дедушке, Юй помогла попасть в УА, используя свое хорошее слово о нем в качестве дополнительного бонуса для участия в экзамене. Странно, почему он не мог поступить в американские школы героев Мэнтона или Ксавье, непонятно. Мы пропустили начало экзамена. Юй Тян, успокойся, сказала Немури, похлопывая свою старую подругу по плечу, стараясь быть с ней помягче и попроще. Тебе нельзя этого делать. Слова будто замерли в горле героини, когда блондинка схватила ее за руку. Немедленно бежим в комнату наблюдения. С силой, выдающей ее причуду, Юй потащила женщину по коридору. На секунду Немури почувствовал то, что, должно быть, чувствовал каждый кошелек в день распродажи. 2 секунды пути показались ей часом, и только когда Юй наконец нашла комнату с мониторами, Немури смогла высвободиться. Немури нахмурилась и порвала часть своего облегающего костюма. «Прости, Такеима, ты заставила меня», – пробормотала Немури, когда розовый туман от ее причуды, сонный аромат, просочился к блондинке. У блондинки закружилась голова. «Взбремни немного, но я хочу посмотреть, Питер», – пробормотала Юй, и глаза ее стали сонными, когда она прислонилась к учительнице. Немури подхватила ее и прислонила к стене. Вскоре женщина исчезла. Она погладила подругу по голове и, набрав код, с важным видом вошла в темную комнату. Глава 5.3. «Ты впускаешь свет, и ты опаздываешь», – пробормотала Изава Шата, сотри голова, с другого конца комнаты с сердитым видом. Немури пожала плечами. Внутри знаменитый зал суда был в полном составе. Все учителя, теперь включая и ее саму, были на своих местах, наблюдая за десятками мониторов, транслирующих поток информации из разных боевых центров. Цементос взглянул на Айзаву Шата со своего места, одарив доброй улыбкой. Эктоплазмы и Снайк только кивнули, в то время как знаменитый похожий на мышь директор не сводил глаз с экрана. Ташина Рииги, всемогущий, сидел рядом с ним в своей скелетообразной форме. Единственным героем в комнате, кто не сидел на своем месте, был страдающий бессонницей и длинноволосый темноволосый Айзава. Как всегда, герой стирания выглядел так, словно последние 2 дня провел, уставившись в бумаге. Учитывая, что она почти опоздала, Айзава не мог оставить Немури в покое. «У тебя есть причина для опоздания?» Его глаз дернулся, и Немури не удержалась от улыбки. «Я здесь каждый год, чтобы проверить наших милых маленьких студентов, и я, конечно». Айзава в замешательстве уставился на нее. «Я имел в виду, с кем ты там была снаружи?» «Я услышал голоса. Ах, это просто Леди Гора. Она хотела посмотреть, как выступит ее подопечный, но а конфиденциальность прежде всего». Немури направилась к своему месту, не сводя глаз с Ташинари. «Как скоро твоя подруга проснется?» – спросил символ мира. «От 15 минут до получаса, плюс-минус. Девочки справляются с моей причудой быстрее, чем мальчики. Итак, что я? Посмотри на него». Немури была прервана взволнованным вздохом 13-й, и ее сапфировые глаза повернулись к камерам, транслировавшим из боевого центра В. Герой в красно-золотом костюме рассекал роботов, как нож масла, и вовсе не только благодаря металлическим ногам на спине. И он использовал свою паутину, чтобы оттащить студентов от падающих опасностей или роботов, устраивающих засаду экзаменуемым. «Это его причуда?» – спросила она. Юй не очень подробно описала способности Питера Паркера, когда они болтали. Она только сказала, что Питер будет тузом и что она хочет быть свидетелем. Похоже, она не преувеличивала. Не похоже, что это так, оно прорастает и втягивается из костюма. Плюс он делает какие-то выстрелы, какой-то паутиной. Снайп задумался. Да, смотрите, какие следы он оставляет выстрелами. Форма, как паутина. Подходит, учитывая символ паука на его груди, Еги согласился. Но этот костюм очень хорошо выполнен. Ничего такого я не видел уже давно. И, похоже, он уже понял, в чем заключается этот тест. Низу просиял. Паркер использовал свою паутину, чтобы не дать фонарному столбу упасть на учеников, прежде чем броситься через поле боя. Скорость, сила, практичность. Способен действовать инстинктивно и без колебаний. Собирать информацию с высоты. Он показывает многообещающие результаты. Он уже добыл 40 очков. О, уже 45. И это даже не считая возможных дополнительных очков, которые мы установим, когда рассмотрим пленку более подробно, сказала 13-я с впечатленным видом. Паркер, безусловно, талантлив, задумчиво произнес Цементос, почесывая свой плоский подбородок. Хотя я чувствую, что нам, возможно, придется ввести некоторые ограничения на оборудование, поступающих в следующем году. Таланта не отнимешь, прокомментировал эктоплазм. Посмотрите, как он маневрирует своей паутиной, своей акробатикой, и как он тянет себя к своей цели и месту назначения со слепительной скоростью. Единственный, кто бьет его по скорости, это юный Ида, только на земле. Таким движением не научишься на игровой площадке. Это определенно говорит о его мастерстве. Низу откинулся на спинку стула. Его глаза-бусинки изучали Паркера на видео. Если подумать о его силе, то она мне кое-что напоминает. Он повернулся к Еге, но взгляд того был прикован к мониторам боевых центров АИВ. Да, заставляет задуматься, откуда у него такой опыт, проворчала Изава. Что нам известно о прошлом этого Паркера, если не считать того единственного отчета о линчевании в Мусутафу. Очевидно, он из Нью-Йорка, все члены семьи умерли, эктоплазм просмотрел электронный файл. Такима Юй, герой по прозвищу Леди Гора, является его опекуном здесь, в Японии. Немури заметила, что глаза Айзавы сузились. Питер талантлив. Я имею в виду, если мы исходим из того отчета о линчевании, что он совершил 10 месяцев назад. Немури заговорила в защиту Паркера. Не стоит много думать о том отчете, сказал Цементос. Если невежество – это преступление, то, боюсь, всех нас нужно посадить. Мы все совершали это один или два раза в детстве. Немури вздохнула с облегчением. Кроме того, в Америке к этому относятся более снисходительно, чем здесь, в Японии. Плюс, я не думаю, что мы можем смотреть дареному коню в зубы, учитывая, как образцово Паркер действовал до сих пор. Хотя этот его костюм определенно дает ему преимущество в этом испытании. Юйтян не шутила, когда сказала, что Питер сможет сделать это без труда. Немури наблюдала, как Паркер теперь использовал свои паучьи ноги, чтобы поломать очередного робота. Теперь у него больше 50 очков за злодеев. Она присвистнула. Это почти нечестно. Не совсем. Полночь. Снайп повернулся к девушке. Предварительное испытание все равно является сложной задачей, независимо от опыта или таланта. Как всегда проницателен, Снайп улыбнулся Низу, как и другие ученики. Он не знает, сколько злодеев в центре и где они находятся, хотя он проделал хорошую работу, чтобы найти их местоположение, используя высоту с помощью своей акробатики и паутины. С их ограниченным временем и обширной территорией задача накопления баллов является сложной даже для самых талантливых из наших кандидатов. Некоторые используют сбор информации для планирования атак, в то время как другие используют скорость и маневренность, чтобы опередить своих сверстников. Он сделал паузу, обратив внимание на экран, на котором был изображен иностранный мальчик, взлетевший над зданием, чтобы приземлиться на вершине злодея 3 очка с пикирующим ударом. Затем он взял голову робота, несколько раз подбил ее ногой, как хоккейную шайбу, и пнул ее вдаль. Он приближается к 60 очкам. Глава 5.4. Он развлекается, думая, что все это игра, прорычала Изава, уже прислоняясь к стене не спиной, а плечом, не сводя глаз с монитора, на котором был Паркер. В этот момент Питер как раз обращался с частями робота, как с реквизитом для игры. Это раздражало Айзаву. А вот этот дикий ребенок в боевом центре А, его красные от недосыпа глаза видели, как один претендент-блондин разрывает роботов, как бумагу. Он относится к этому серьезно. «Ты говоришь расстроенным голосом, Айзава-сан», 13-я повернула голову к коллеге. «Если бы он воспринимал это так же серьезно, как тот блондинистый взрывной ребенок», Айзава закрыл глаза, «меня не удивило бы, если б он добрался до твоего рекорда очков за злодеев, всемогущий». Еги оживился, оглядываясь. «Ты, конечно, прав, но...» Паркер занимался и другими делами. Он помогал своим товарищам экзаменуемым набирать очки и защищал их. Еги мягко улыбнулся. «Будет интересно посмотреть общую картину очков за спасение, когда тест зака», но его лицо вытянулось, когда он обратил внимание на один монитор с зеленоволосым мальчиком, который изо всех сил пытался догнать хоть одного робота, чтобы получить хоть одно очко и принять участие в общем безумии битвы. Низу наклонился вперед. «Сохранять спокойствие – это огромное преимущество, равно как и обладать необузданной силой. Лучшие студенты используют комбинацию всех этих аспектов, чтобы преуспеть. Именно они набирают самые высокие баллы. И Питер Паркер, и Бакуго Кацуки – наглядный тому пример». На мониторах рядом с ними светловолосый Бакуго Кацуки с ревом бросался в бой, стреляя руками в толпу роботов, в то время как Питер Паркер стрелял паутиной сразу по нескольким роботам и использовал свои паучьи ноги, чтобы броситься вверх, сталкивая их всех вместе, и роботы тут же разделяются на куски, как яблоко в устройстве для нарезки яблок, а затем Питер отпрыгивает, чтобы избежать взрыва, и тут же запускает паутину, чтобы вытащить ученика из радиуса взрыва. Ребенок Ида, наблюдавший за всем этим, был сбит с толку, когда Паркер пронесся мимо, отсалютовав ему, и отодвинул испытуемого на безопасное расстояние, прежде чем перейти к следующему. Ида снова посмотрел на Паркера, моргая и пытаясь осмыслить то, что только что произошло. У Паркера сейчас уже 66 очков, они почти равны, он и Бакуго, но лидерство принадлежит Бакуго из боевого центра А, хоть и не намного. Бакуго сосредоточился исключительно на уничтожении роботов, а Паркер был занят и спасением, и уничтожением. Это будет самый талантливый набор первокурсников. Однако, уже пора? Спросил Еги. Да, эктоплазм, начинай настоящий тест. Если бы не его неизменная ухмылка, Немури подумала бы, что эктоплазм смеется. Он протянул руку и щелкнул выключателем, и все здания содрогнулись. Питер услышал грохот, увидел, как здания сотрясаются, и обернулся. И появился робот, возвышавшийся над комплексами и зданиями, похожий на какую-то роботизированную мобильную крепость. Это Воллы, нулевое очко, громко сказал Питер, видя, как многие из испытуемых застыли на месте, совершенно парализованные этим зрелищем. Робот поднял руку, и Питер увидел, как он опустил ее вниз, посылая мощную ударную волну пыли и обломков по улице. Он заметил, что бесчисленные испытуемые побежали в противоположном направлении, включая очки Ида и Красного, Киришима и... Подождите, там был ребенок. Почему он не двигается? Питер задумался, что ему делать. Бороться с этой тварью? Он потерял счет своим очкам после 30 или около того. Эх, с очками должно быть все окей. Так, может сбежать, как предложил сущий миг. Его внутренний мыслительный процесс был в движении, пока его интерфейс не заметил кого-то под обломками. Это была девочка. Она попала в ловушку. Вот дерьмо, крикнул Питер, швыряя паутину в соседнее здание. Он принял решение и полетел к девочке и мальчику. Надо добраться до них. Он бросился вперед, приближаясь к роботу. Схватить их паутиной? Нет, слишком далеко. Тогда нужен отвлекающий маневр. Питер направил свой веб-шутер на бегемота с нулевыми очками. Его спина ощутила предупреждающее покалывание, и Питер тут же выстрелил в другую сторону, избегая пули человеческого размера, направляющейся к роботу. Питер приземлился на стену здания и посмотрел вверх широко раскрытыми глазами, и увидел, как этот зеленоволосый парень в бирюзовом комбинезоне замахнулся кулаком. Хррррясь, с ревом малыш одним ударом уничтожил лицо робота. Да ладно, интересно, у Халка была такая же сила? Питер слышал, как Халк одним ударом остановил космического кита Читаури, но сам не уничтожил его. Вау, это было круто, крикнул Питер, увидев, как гигантский робот, тот самый, что был препятствием для всех испытуемых, рассыпался в кучу мусора. Потом он заметил, Этот ребенок падал. О, грибанный баскетбол. Я иду. Питер бросился вниз, стреляя паутиной в ребенка и хватая его в руки. Мальчик, казалось, находился в крайней агонии. Питер уже собирался выстрелить еще одной паутиной в сторону небоскреба, чтобы улететь в безопасное место, как вдруг почувствовал, что кто-то дотронулся до его руки. Так, стоп, что случилось с его скоростью? Хэм-эм-эм, Питер уже готов был вскинуть свои нанонитовые ноги, чтобы остановить врага, пока не увидел, что произошло. Та самая девочка, которая была придавлена обломками, теперь парила прямо рядом с Питером на обломке робота во многих футах над землей. Симпатичное круглое лицо, шоколадно-каштановые волосы в тренировочной куртке и обычной футболке. Очень миленькая. Стоп, он тоже парит? Вау, я парю. Как будто я в космосе или что-то в этом роде. Воскликнул Питер по-английски, плывя вниз, затем отдотронулся ногами до земли, когда обломок робота тоже с грохотом опустился. Девушка слабо пробормотала «отменить» по-японски. «Эй, ты в порядке?» – спросил Питер по-японски, прежде чем замолчать, увидев взгляд девушки очень болезненный. Потом ее вырвало, и Питер отвернулся. «Уф, ладно, ты ведь цела и невредима?» Она подняла вверх большой палец. Затем Питер посмотрел на мальчика в своих руках. Зеленоволосый юноша смотрел на него широко раскрытыми глазами. «Подожди, ты...» Пробормотал Питер. «Ты тот герой, который бился с тем гигантским злодеем», пробормотал зеленоволосый, прежде чем скорчиться и подавить стоны. Казалось, он испытывал огромную боль. «Ты тот самый парень», воскликнул Питер. «Ну нет, этот ребенок — это был тот самый мальчишка, мимо которого он иногда пробегал трусцой по дороге в спортзал. Это был тот парнишка. Это был он, и очерт, он ранен». Глава 5.5. «Эй, что случилось? Отпусти меня, отпусти меня!» — крикнул зеленый, извиваясь и дергаясь, чтобы вырваться из рук Питера, даже если это заставило его взвыть от боли. Питер держал его обеими руками, но его рука, сжимавшая правое плечо зеленого, только усугубляла ситуацию. Парень вывернулся из рук Питера и пополз по земле. «Чувак, серьезно, что?» Тут Питер увидел его окровавленные, покрытые синяками и искалеченные ноги и перешел с японского на английский. «О боже, твои ноги, медики, нам нужен доктор». «Кто угодно, о Господе Иисусе!» Он закрыл лицо руками. «А-а, это Гордон Хейвард и Джей Уатт вместе взятые, но еще хуже, черт! Американские спортсмены, получившие травмы!» — воскликнул он, отступая, когда нанониты скользнули по его лицу, чувствуя, как желудок скручивается в узел. Питер увидел, что девушка смотрит на них и ее вот-вот опять вырвет. Выражение боли зеленого в сочетании с его ногами и «о, черт, его рука такая же!» — ни одна конечность не должна находиться под таким углом. Не очень хорошая идея была есть хлопья. Питер развернулся, зашел за обломки и вырвал. Брюнетка продолжала блевать, на этот раз из-за сопереживания, а зеленый продолжал бормотать. Нужны очки, хотя бы одно, время, — крикнул голос сущего Мика через громкоговорители. Вышло. Зеленый замолчал, сопли и слезы текли по его лицу, он выглядел совершенно раздавленным. Как будто кто-то только что вынул его сердце. Брюнетка остановилась, отдыхая на вершине обломка, и Питер закончил выплевывать свой завтрак, делая глубокие вдохи. «Эй, зеленый», — сказал Питер Мидори, заставив мальчика обернуться, как будто это было его имя. Питер остановился. Тот выглядел уничтоженным. Его глаза, они были такими же, как и у Питера, много месяцев назад. «Мы...» — он замолчал. «Надо отвезти тебя к врачу, за помощью. Бог мой, ты видел этого парня в боевом центре?» — сказал Джуза, скрестив руки на груди. «Он уничтожил монстра одним ударом, но это дорого ему обошлось». Мама указала на зеленоволосого мальчика, лицо которого было заплакано, хотя парень в красно-золотых доспехах, и, как оказалось, обладающий каштановыми волосами и привлекательными чертами лица, стоял рядом и разговаривал с ним, успокаивая. «Его причуда, похоже, у него есть какая-то серьезная обратная реакция. Да, но, черт возьми, речь о силе. Он может потопить целый круизный лайнер или разорвать самолет надвое одним ударом», — воскликнула Сицуна, отхлебнув воды. «И все же, как, черт возьми, этот парень вообще может быть героем? А смотрите, с ним разговаривает иностранный мальчик. Вот он точно герой. Ты имеешь в виду его боевые способности? Он, казалось, был наравне с тем бешеным в боевом центре А», — заявила элегантная брюнетка, а девушка с волнистыми волосами просияла. «Да, это точно. Вы, например, видели, как парень-паук просто летал вокруг, выстреливая паутиной и спасая других. Черт возьми, я видела, как он помогал другим студентам получать очки, хотя это же соревнование. Сицуна усмехнулась. Похоже, если бы он сосредоточился только на убийстве роботов, он мог бы превзойти злого блондина. «Парень-паук», — громко сказала мама, изогнув бровь. «Да, эмблема на его груди. Это же паук. Ну, это не очень героично. Пауки обычно уродливы и жутко ползают. Ну, по-моему, это выглядит очень круто. Сколько очков он набрал? Он, наверное, получил очень много, должно быть, десятки, верно? У него их много, я сбился со счета после 35 или около того. Может быть, он делал это из милосердия?» — удивился Джуза. Безгубый мальчик повернулся к парню с двухцветными волосами, который молчал, уставившись на экраны. «А ты как думаешь, Тодороки?» Тодороки что-то молчал, не сводя глаз с парня-паука. Этот костюм он просто будто рассыпался ему по лицу, как песок. Паучьи лапы, которые прорастали и сжимались без какого-либо отсека для хранения в поле зрения. Была ли это его причуда? Нет. А паутина из его запястий, и его невероятная сила, скорость и ловкость. Или как он уклонился от зеленоволосого паренька, как будто он знал, что тот в него врежется. Как же такой талантливый человек не получил рекомендации? Это абсурд. Этот парень, иностранец, громко сказал что-то. Раньше его не замечали. Ты имеешь в виду, почему его не рекомендовали? Спросила Сицуна. Темноволосая девушка пожала плечами. Ну, такое случается. Я имею в виду, что некоторые из лучших героев приходят из ниоткуда. И все же то, как он боролся и справлялся с ситуацией всякий раз, когда он не вел себя как дурак и не развлекался, юноша с гетерохромными глазами, двух цветов, зарычал. Он выглядел как профи. У него должен быть опыт. А кто-нибудь знает имя этого парня? Спросил Джуза. Нет, но я не могу дождаться встречи с этим парнем-пауком. Парень-паук, пробормотала мама одними губами, видя, как парень зовет помощь для зеленоволосого. То, как он сражался, спасал и помогал. Что-то молчал, сжимая руки. Его цель — стать следующим всемогущим без использования причуды старика. Светловолосый безумец выглядел легко читаемым, учитывая его манеры во время битвы. Но этот парень-паук может оказаться очень неприятным соперником. Но сегодня, по крайней мере, не было скучно. Ида Тенья был ошеломлен, втягивая в себя кислород и глядя на американца, которого он отругал перед тем, как попытаться утихомирить зеленоволосого барматуна с письменного экзамена. Как и почему? Это было совершенно удивительно, когда он заметил человека в красно-золотой броне, летящего и кувыркающегося среди здания и приземляющегося в рукопашной схватке. И используя комбинацию каких-то металлических ног, пинков и ударов и паутины, он уничтожал лучших тренировочных роботов УА. Было ли это лучшее, что УА могли предложить абитуриентам для поступления в их академию? Или это была просто чистая и грубая сила американца? Его причуда озадачивала. Был ли это костюм, ноги, паутина, мастерство?